газету, пересел ко мне. Только ты забудь на миг, что лагерь, что срок, что обида. Забудь. Это все не ты. Схватываешь? Это новые условия, в которые твое «я» поставлено. Ну, были бы другие. Представь. Допустим, полюс, вокруг льды. У тебя последняя сигарета и мертвая собака у ног. Твоя собака по кличке Марк. Или иное. Ну, на доске ты в открытом море. В заваленном бомбоубежище. Какая разница? Условия. Схватываешь? Новые условия. Они ненормальные для тебя, потому что они новые. Но ты сам, как человек, как личность, остаешься неизменным. Ты — это все равно ты, а не кто-то другой. Я тебе дам сейчас ящик сливочного масла. Твоя сущность изменится? Ты сегодня будешь спать в кровати в стиле «Мадам Помпадур». Что-то произойдет с твоим мозгом? «Произойдет», — вырвалось у меня. «Я не знаю, к чему ты это все ведешь, но я тебе говорю, произойдет. Я почувствую себя человеком». «Выходит, что, переночевав неделю на скотном дворе, ты станешь скотом?» «Да, Марк, да. Иначе для чего все? Если человеческое остается при любых условиях, даже нечеловеческих, то зачем и сам человек? Заведи общие корыта, сбрось одежду, сожги книги и картины. Для чего все? Человек и без этого человек. Так что ли?» «Да. Гордость духа. Она только у человека. Потому он выше условий и сильнее их. Он свободен от них». Марк действительно глядел сейчас на меня радостно и свободно. Не было ни мук, ни заботы, ни сомнений. «Марк, — сказал я ему, — я завидую тебе, хотя и не могу понять, как это все у тебя сделано там, внутри. Потому что ты слабый, — кинул он с лихорадочной радостью. Слабый, слабый. Повторил он уже совсем со счастливой улыбкой. «И потому тачка тебе ненавистна, а я ее приветствую как новое. Я знакомлюсь с нею и осваиваю как новое условие. Я вижу, как ты возишь бетон. У тебя лицо раба, да раба, униженного до скота. А я вижу там дом, а я вижу детей, играющих в мяч на том месте, где ты с проклятием перевернул тачку. Призабавно. «Нет!» — кричит он мне в самое лицо. «Нет, я не сумасшедший! Сумасшедший ты! Потому что цель у тебя одна — создавать условия для существования. Любым способом, но создавать, создавать, создавать! Забыв о себе, ты думаешь об условиях для себя, чтобы теплее, чтобы сытнее, чтобы легче. Истратив себя на это, ты придешь к своей цели пустым. Среди созданных тобой условий ты меньше всего будешь человеком. Ты станешь жирной, сонной свиньей. Оригинально, — промямлил я, оглушенный его приговором. Ничуть. Просто надо жить познанием самого себя. Схватываешь? Самого себя. Тебя должна интересовать твоя сущность, и как эта сущность поведет себя в новых условиях и обстоятельствах. Это и есть познание материи в пространстве и времени. Я растерялся. Все полетело вверх тормашками, не нахожу ни одной мысли в башке. Наверное, у меня стало лицо круглого дурака, потому что я спросил: «Ты меня принимаешь за дурака?» «Конечно», — услышал я радостный ответ. «А я тебя считаю ненормальным». Он даже подпрыгнул от восхищения. «Ты прелесть! Давно не видел такого клинического дурака. Ты дурак-рецидивист!» Он смеялся от души. «Герцена ты, конечно, забыл». продолжал он с иронией.